Эпилог. Анита Вешнева. Хорошо, что Захар Андреевич все это время был со мной. И прошел со мной и через боль, и через радость, когда наш сынок родился. Вот богатырь, 4,5 килограмма. Поднимает нашего сыночка акушерка. Захар смахивает слезу и капли пота со лба. Будто тужился наравне со мной. Сыночка быстро обтирают, осматривают, взвешивают и измеряют рост. Малыш орёт, я плачу. Захар продолжает сжимать мою руку. «Анита!» — вспоминает Захар обо мне. «Как ты? Воду будешь?» «Да». Захар тут же мечется к тумбочке, открывает бутылку и подносит мне ко рту. Я жадно пью, невероятно растроганная тем, что он продолжает заботиться обо мне, даже тогда, когда я родила его сына. А потом нам приносят завернутого в пеленку Андрюшеньку и кладут мне на грудь. Малыш пьет молочко, а Захар с умилением посматривает то на меня, то на сына. А потом ему в руки дают малыша. Очень осторожно, будто малыш фарфоровый. Захар Андреевич впервые берет сына на руки, гладит его по головке и целует в лобик. И я замечаю, как отец и сын похожи друг на друга. У Захара Андреевича не должно остаться ни единого сомнения, что Андрюша его сын. Но он и не сомневается. «Анита, я должен сказать тебе кое-что», — тихо говорит босс, уложив ребенка в кувес. Вопросительно смотрю на него. «Анита, выходи за меня замуж». Гляжу на босса и улыбаюсь. «Ради сына. Ради нашего с тобой счастья. У нас будет фиктивный брак?» «Нет, у нас будет настоящий брак». Я удивляюсь еще больше. «Захар Андреевич, такой растрепанный и усталый». «Я люблю тебя, Анита», — признается Захар Андреевич, глядя мне в глаза. «Ну надо же, как быстро полюбил». За время родов чувства у него проснулись. «Давно полюбил, Анита», — признается он. «С первого взгляда. А то, что тогда замуж не позвал, так дураком был, идиотом. Простишь дурака?» «Прощу», — улыбаюсь я. Захар опускает ко мне свое лицо, и я запутываю пальцы в его густые волосы. «А выйдешь за меня?» «Выйду». «Она сказала, выйдет!» — вскрикивает Захар. «Да тише ты!» — шикаю я на новоиспеченного папашу. «Сын разбудишь. Я... прости. Я просто так счастлив, что готов кричать об этом». Захар подбегает к окну, открывает его и начинает орать. «Захар, прекрати, совсем с ума сошел!» Хорошо, что за окном теплый июнь. «Я так долго этого ждал, любимая!» — признается босс. «Не могу сдерживать себя». Я и не знала, что Захар такой горячий. Думала, он типичный офисный воротничок. А он вон какой. Захар подбегает ко мне и начинает целовать. Требовательно и властно, будто мы уже поженились. «Я хочу тебя, Анита!» Жарко шепчет он мне на ухо. «Через 40 дней, заявляю я, они быстро пролетят. И мы будем делать сестренку для Андрюши. Нашему сыну нужна сестра. Ну или брат. А лучше сестра и брат», улыбаюсь я. «Да!» Ошалев от счастья, подтверждает Захар. «Лучше еще по 2 сестры и по 2 брата. Я всегда мечтала о многодетной семье». «И я», подтверждаю я, «чтобы муж и куча детишек ползали вокруг него». Захар Андреевич вытаскивает из кармана то самое кольцо и быстрее надевает мне его на палец. «Сразу надо было надевать, в тот день, и вести тебя под венец. И я поведу. Сразу, как только тебя и сыночка выпишут из роддома».